59. Эпилог. 3. Сашка. Выходим на широкое крыльцо, на котором тоже толпится народ. Тимурас озирается, хмурясь, и сбегает по ступенькам вниз, махнув мне, чтобы за ним шел. Добредаем вместе до заснеженной летней беседки. Я в одной рубашке выскочил, и после душной натопленной гостиной морозный воздух слегка пробирает. Прячу руки в карманы джинсов, сутулившись, пока мешу незашнурованными ботинками пушистый снег вслед за другом. Темп подпирает плечом один из столбов беседки, достает пачку из заднего кармана, протягивает мне сигарету, берет себе, прикуриваем и выпускаем сизый плотный дым в черное, мерцающее крупными звездами небо. Молчим. Даже сквозь никотиновый дурман в легкие пробивается звенящий горный воздух. Он здесь особенный. Еловый, влажный, сладковатый. Я скучал. Лиза у магазина о Наде спрашивала. От кого? Вдруг прерывает мои ленивые ностальгические размышления Тимурас глухим голосом. Так вот, от меня она. 6-й месяц. Просто повезло, не сильно пока видно. Пока. Сын. Делает глубокую затяжку, отворачиваясь. А я в ахере стою. Нет, я смутно догадывался, но, твою ж, услышать, что точно правда, это совсем-совсем другое. Когда ты успел? Как тебя угораздило вообще? С ней! А тебя как? — хмыкает Тем насмешливо, покосясь на меня. Затягивается еще раз. Да как-как? Отмечали смену руководства в июне, когда официально ты мне с Вахтангом все передал. Надя тоже пришла. Нажрались, запизделись что-то с ней. Пошел провожать, ну и вот. Утром просыпаюсь у нее в общаге, и она вся в слезах. Стыдно ей, значит. Выгнала меня. Месяц даже не здоровалась, а потом пришла. Аборт хотела сделать. Но страшно, у нее там резус какой-то не такой, еще что-то. Я начал отговаривать. Нахрен, какой аборт? Грех на душу брать. Обещал, что если решится родить, обеспечу детенка. Она подумала и все-таки оставила. Общаться начали. Сейчас плотно уже. Месяц назад домик небольшой купил ей на Вавилова. А то что она по рабочим общагам? Как там с ребенком? Ремонт там делаю потихоньку, чтоб как родился малой, все было чистенько, хорошо. Газ вот провожу. Надя, она так-то хорошая. Тимурас поднимает на меня тяжелый взгляд из-под лобья. Думает, я спорить буду, что ли? Готовишься защищать? Не буду я спорить. Каждому свое, и женщина своя. А Нина? Только и интересуюсь. Да трындец. Думал, поначалу дом разнесет. Фыркает Тем, качая головой и, очевидно, чуть расслабляясь. Грозила, что уйдет, что яйца мне оторвет. Ну, там, по списку прямо. А потом ничего. Сказала только, чтобы на людях не позорил ее, и чтобы в графе «отец» моего имени не было. Так и живем. Я молча затягиваюсь на это. Мне, блядь, совершенно нечего сказать. В голове проносятся картинки, как это было у меня, когда жена узнала, и спина покрывается холодным потом, моментально знобящим на легком морозе. Ежусь, дернувшись. Мне только Бога остается благодарить, что я не влип настолько тогда. Вот такую хренотень я бы точно не разгреб и до конца жизни. Ребенок от другой. Угрозы кастрации от Лизы вряд ли бы были просто угрозами. Даже захотелось родное добро в штанах поправить. Да, Господи, спасибо. Я бы развелся даже, продолжает откровенничать ему раз, уже не в силах остановиться. Нинку же знаешь. Она вроде и хорошая, хозяйственная, красивая. И люблю ее дуру столько лет. Да, да только достала уже меня. Пилит, пилит, сколько лет. Баба пила, вечно недовольная. Со всеми соседями переругается, если плохое настроение у нее. Домой идти страшно. А к Надьке придешь и накормит сначала молча. И потом, как дела, спросит и послушается, и ластится, как кошка. И посмеяться можно, и... Осекается, очевидно, не желая делиться чем-то интимным, но я и так понимаю все. Нравится она мне. Со вздохом заключает Теймураз, выкидывая сигарету. Да и жалко ее. Непутевая какая-то. Вроде и не дура. А бывают вот бабы такие. Все на нее. А семья... Нину я не брошу. Да Надя и не просит. Да и это ж не только с женой. Это с Вахтангом ругаться. А Гулька как воспримет. Не хочу. Пока так. Осуждаешь меня? Медленно отрицательно качаю головой, глядя другу в глаза. Я не кривлю душой. Не мне кого-то осуждать. Сам недалеко ушел. Тем молчит, выдерживая взгляд. А потом вдруг кидается меня обнимать. Так крепко, что чуть ребра не ломает. Спасибо, брат, спасибо. Я самого себя уже давно съел. Разрываюсь, пиздец. Хрен его знает, как оно правильно, как надо. А... Теймураз, не накурился еще? Требовательный окрик Нины с крыльца, как гвоздем по стеклу. Кривимся, отстраняясь друг от друга. Мне помощь нужна, требует Нина. Иду, че орешь? Гаркает Тем в ответ. Иди, я тут побуду пока. Только дай еще сигарету, прошу я.